читерский персонаж. Пролог. Мысли расплывались, как масляные пятна в воде. Я вроде бы и в сознании, но при этом, кажется, будто я еще сплю. У меня не возникает никаких вопросов, все течет так, как должно. Но, какой-то крохотный червячок сомнения появляется, когда я думаю о том, что полет голышом в мрачной пустоте немного ненормальное для меня состояние. И, я так и не определился, странно это или нет, когда меня ослепила яркая вспышка. Что? Выдохнул я, зажмурившись и закрыв глаза руками. Раздался тихий звон. Я немного потер глаза, хотя это было и не нужно, со зрением у меня все было в порядке. И, стоило мне открыть глаза, как я увидел светящуюся в окружающей меня темноте надпись. Новая игра начата. Выберите две основные характеристики. Сила. Ловкость. Выносливость. Харизма. Интеллект. Удача. Наклонив голову, я непонимающе осмотрел светящееся окно. В памяти всплыли десятки подобных выборов, когда я создавал персонажей в различных играх с похожей ролевой системой. Если хочется развиваться в танка, нужно брать силу и выносливость. А если мага, то нужен интеллект и ХММ. Ну, главное интеллект. А для убийцы или стрелка нужна ловкость и удача. Харизма, ну, в некоторых играх она тоже бывает полезной. И, так как я все еще был в несколько расплывчатом состоянии полусна, то просто доверился игровому опыту. Раньше моими любимыми классами в играх были убийцы и стрелки. Но в последнее время мне начало нравиться играть за более крепкие классы, так что, сейчас я решил взять силу и выносливость. Выберите 5 талантов. Это навыки, которые будут развиваться быстрее любых других. Ха, я думал, на характеристиках все закончится, и я проснусь. ХММ, ладно. Передо мной открылась целая стена текста. Десятки, сотни, возможно тысячи так называемых навыков. Владение мечом, бюрократия, кулинария, чего тут только не было. Даже такие навыки, которые больше походили на благословение, вроде притягивания денег. Тут я провозился долго. В голове у меня постепенно вырисовывался образ игрового персонажа, крепкого и сильного воина, способного не только выдержать много урона, но и самостоятельно расправиться с противником. Почему-то, мне даже в голову не пришло, что создаваемый мной персонаж мог бы заняться мирной профессией. Я видел его исключительно в бесконечной битве с игровыми чудовищами и другими игроками. Потому и выбор у меня был соответствующий. Развитие тела. Вы быстрее бегаете, выше прыгаете, поднимаете больше вес и медленнее устаете. Вам легче набрать форму и держать ее в тонусе и сложнее ослабнуть и растолстеть. Зависит от характеристик сила, ловкость, выносливость, крепость. Вы гораздо лучше держите удар. Ваше тело становится более стойким к повреждениям и вас сложнее отбросить. Зависит от характеристик сила, выносливость, регенерация. Вы склонны к быстрому восстановлению. Небольшие раны исцеляются прямо на глазах. И даже смертельные раны для вас не такие уж и смертельные. Зависит от характеристики выносливость, мощь. Физические атаки наносят увеличенный урон. Зависит от характеристики сила, живучесть. У вас увеличенный запас здоровья. Вы можете выдержать больше повреждений и выжить даже с множественными смертельными ранами. Вы легче переносите болезни и обладаете повышенной сопротивляемостью ядом. Зависит от характеристики выносливость. В моем воображении уже был почти готов образ моего персонажа. Я представлял себе такого паладина в рыцарских латах, с мечом и щитом. Выберите призвание. Это особый уникальный талант, не зависящий от характеристик, который невозможно получить иным способом. Герой, это призвание даст вам силы, необходимые для свершения подвигов. Эмпат, это призвание позволит вам открыть все тайны чувств. Мистический целитель, это призвание откроет вам мистические силы царства жизни. Покоритель, это призвание даст вам крайне мощные инструменты внушения и контроля. Проводник, это призвание позволит вам использовать тайные знания путей. Сумрак, это призвание откроет вам силы теней. Призваний было не так много, как обычных талантов, так что, я даже вздохнул с облегчением. Все же, мне немного надоело всем этим заниматься. И, как ни странно, к моему персонажу подходило только одно призвание. Конечно же, я выбрал героя. Призвание выбрано. Создание потенциала завершено. Приготовьтесь встретить новую эру. Прочитав последнюю строку, я неожиданно ощутил в себе взрыв. Мое сознание затопило ярким светом, а тело обожгло так, будто меня бросили в ванну с кислотой. Легкие жгло изнутри, и я не мог сдержать крика, который каким-то непонятным образом превратился в плач. Черт, как больно. Меня словно подвесили на крюк. Я в аду. Не то чтобы я был особо религиозен, но если бы ад существовал, он выглядел бы именно так. И, очевидно, демон ударил меня плетью прямо по мягкому месту. Это не только больно, но еще и унизительно. «Ха-ха, у вас очень здоровый малыш!» Звучали громкие искореженные голоса чудовищ. Я даже не слышал слов, это был просто нечленораздельный вой. Глаза слезились от света адского пламени. И даже сам воздух преисподней пытался выжечь мне глаза, а также все внутренности при дыхании. Естественно, я пытался освободиться, но руки и ноги не слушались меня, они просто беспорядочно дергались. А демоны, тем временем, завернули меня во что-то. Может, это человеческая кожа? Покажите его. Хрипло прозвучал голос нового монстра. Меня перенесли. Зрение уже начало восстанавливаться, по крайней мере, я уже видел размытые пятна. Свет казался уже не таким зловещим, а окружающие меня демоны стали более похожими на людей. Даже их жуткие голоса все больше походили на человеческую речь, а не на вопли адских тварей. И когда меня отдали в руки очередному монстру, тот прижал меня к себе с такой нежностью, что я даже растерялся. Постепенно до меня доходило, что я вовсе не попал в ад. Я чувствовал себя так, будто заново родился. Отвратительное чувство. Глава 1. Героическое детство. Быть младенцем – это очень неприятно. Руки и ноги слушаются просто ужасно. Координация движений оставляет желать лучшего. Я даже не могу контролировать свой мочевой пузырь. Я словно заперт в этом маленьком ущербном теле. И даже то, что зрение и слух в течение первой недели стали более привычными, позволив мне адекватно воспринимать окружающий мир, не спасало. А мышцы всего тела настолько слабые, что я даже голову поднять не могу, слишком тяжелое. Единственный положительный момент в моем положении – это кормление грудью. Нет, не подумайте, я не извращенец, наверное. Но, стоит только начать сосать эту прекрасную грудь и уже невозможно остановиться. В такие моменты я даже забываю о том, насколько ужасно мое положение. «Ха-ха, ты так проголодался!» – рассмеялась мама. Я еще не понимал, что она говорит, хотя я уже различал слова. Не смысл слов, а само их наличие. И, да, я действительно начинаю воспринимать эту женщину как свою мать. В своем нынешнем положении я слишком уязвим и просто не способен выжить самостоятельно. Поэтому я вынужден полагаться на нее практически во всем. А когда она берет меня на руки, я чувствую себя уже не так плохо. Дальше без особого удивления я наблюдал, как женщина движением руки притянула к себе мобильный телефон, чтобы сфотографировать меня. Продолжая посасывать титьку, я прикрыл глаза. Передо мной сразу же предстало нечто вроде окна игрового персонажа. Изуку Мидория. Уровень 1. Характеристики. Сила. 2. Выносливость. 2. Ловкость. 1. Харизма. 1. Интеллект. 1. Удача. 1. Таланты. Развитие тела 1 ур. Крепость 2 ур. Регенерация 1 ур. Мощь 1 ур. Живучесть 1 ур. Героизм 1 ур. Стоит только пожелать и, закрыв глаза, я снова вижу эту статистику. Никакой шкалы жизни или чего-то подобного, но физические характеристики выражены в числах, и можно наблюдать за собственным развитием. Забавно, что талант крепость развивается просто от того, что я живу. Первое время даже дышать было больно, но когда талант поднялся в уровне, мне сразу стало как-то легче. В любом случае, при наличии такой особенности у себя, я не очень удивился, когда увидел, как мама использует телекинез. Интересно, есть ли какая-то особенность у отца? Вот только, я его еще не видел. Уже не первая неделя, как я в этом мире, и мне начинает казаться, что в нашей семье только двое, я и мама. Ух, какой же ты хорошенький! Умиленно пропищала девушка, любуясь получившейся фотографией. Я не понимал, что именно она говорит, но, похоже, что-то вроде. Какой милашка. В любом случае, впереди меня ждут годы тяжелейших испытаний. Первое время я не задумывался о развитии своих талантов и поднятии уровня. Меня больше волновали обычные умения. Ходить, говорить, не мочиться в постель. Все эти умения мне пришлось осваивать заново. Тем не менее, хоть я не делал этого специально, но мои таланты начали понемногу развиваться. Пока учился ходить, я часто падал, отчего развивалась крепость и живучесть. Заживление небольших ушибов и ссадин прокачивало регенерацию, а физическая активность сама по себе постоянно влияла на развитие тела. Когда же я хотя бы немного развил каждый талант, у меня неожиданно поднялся уровень. Это как в некоторых играх, где уровень растет не за убийство противника или выполнение заданий, а при развитии навыков. При повышении уровня также автоматически поднялись мои характеристики. Сила и выносливость увеличились сразу на 2 пункта, а остальные лишь на 1. Изуку молодец. Я даже не знаю, кто больше рад тому, что я наконец-то начал ходить на 2 ногах, как человек. У мамы было такое счастливое выражение лица, на фоне которого моя собственная радость от этого достижения блекла. И я уже начал немного понимать, что она говорит мне. По крайней мере, сейчас она определенно хвалила меня. Через некоторое время я уже ходил вполне уверенно, а мой уровень снова поднялся, после чего двигаться стало еще проще. Поднятие характеристик увеличило мою силу и улучшило координацию. Примерно тогда же мама показала меня врачу. Она не выглядела взволнованной, так что, скорее всего, это было просто рядовое обследование. По крайней мере, все было хорошо до осмотра. «Хмм, это странно», — задумчиво протянул врач. «Что такое?» — забеспокоилась Инкомидория. «Хоть я и не понимал всех слов, но беспокойство матери передалось и мне. Говорите, ему 2 месяца. Да, выглядит так, словно ему уже 2 года. 2-месячные младенцы едва-едва могут держать свою голову на весу. Полагаю, это проявляется его причуда. Он так быстро растет». Постепенно разговор матери с врачом стал более спокойным, и я тоже успокоился. Да, как-то слишком чутко я реагирую на изменения настроения этой женщины. Ну, наверное, это естественно, раз она моя мать. Время шло. Я продолжал расти и брал свое новое тело под контроль. Одним из своих величайших достижений этого периода я считаю обретение контроля над туалетными потребностями. Эксцессы все еще случаются, но в целом мое тело начинает привыкать сдерживаться и не пачкает подгузники сразу. А так как я уже могу ходить, то начинаю пользоваться горшком. Прилагая огромные усилия, чудовищным старанием, я возвращал себе человеческие способности, которые взрослые люди считают совершенно естественными. «А-а-а», — требовательно заявил я, дернув маму за край юбки. Даже мои навыки коммуникации росли. «Ох, Изуку, хочешь молочка?» — ласково улыбнулась женщина, взяв меня на руки. В любом случае, отказываться от детских радостей я пока не собирался. Правда, теперь я уже осознанно тянулся к молочной груди, превзойдя хватательный рефлекс. Не знаю, делал ли я это так же часто, не будь Инкомидория такой красивой. Я даже чувствую что-то похожее на половое влечение, только сосредоточено оно не ниже пояса, а на желании пососать грудь. Такое у всех детей. Или это я безнадежный извращенец? Позже я начал выходить на улицу, естественно, под присмотром. Тогда и обнаружилось, что в соседнем доме живет семья с моим ровесником. Годовалый малыш, что неуверенно держится на ногах и пускает слюни. Кстати, мама у него ничего. Я подошел к нему и попытался поздороваться. «Дя», — и чуть не получил в глаз. «Кацуки», — строго нахмурилась его мама. Малыш как-то жалобно сжался под ее взглядом. «А он у тебя бойкий, Мицуки», — заметила моя мама. «В общем, этот парень мне не понравился с самого начала. К слову, примерно к этому времени я уже достиг 5 уровня и обнаружил интересную особенность моей игровой системы. Под талантами появился новый пункт, обозначенный как навыки. Навыки: оборона, наблюдение, скорость. Мне предлагалось выбрать один навык, хотя я не понимаю, почему у меня оказался именно такой ассортимент. К счастью, я мог изучить описание навыка, как это было однажды с талантами. Все 3 навыка по-своему были хороши и полезны, но я выбрал оборону, так как она лучше всего сочеталась с моими характеристиками. Оборона: вы более эффективно используете средства защиты. От защитных стоек боевых искусств до защитной экипировки. Зависит от характеристик: сила, ловкость, выносливость. Кстати, так я добрался и до своего призвания, которое оказалось среди талантов. Героизм: при героическом поведении ваши показатели силы, ловкости, выносливости, харизмы и удачи растут. Эта особенность не зависит от характеристик, она на них влияет. Теперь осталось понять, что именно подразумевается под героическим поведением. Впрочем, я узнал об этом довольно быстро, хотя, получилось это совершенно случайно. Очевидно, мне оставалось совсем немного до шестого уровня. И, когда я примерил новую пижаму, которую мне купила мама, я получил этот уровень. Это было неожиданно, ведь в тот момент я вроде бы ничего особенного не делал. Просто встал перед зеркалом в этой пижаме. Мама, похоже, решила, что такой стиль должен понравиться мне. Пижама была выполнена в виде супергеройского костюма. Это вообще забавная фишка этого мира, но об этом потом. И вот мне захотелось принять пафосную позу, словно этого требовал момент, и тогда повысился талант героизма, что стало той щепоточкой, необходимой для поднятия моего собственного уровня. Вместе с тем я начал ощущать тепло, разливающееся по моему телу волнами. Прирост характеристик от героического поведения оказался достаточно большим, чтобы я сразу ощутил это. В статистике это не отображалось, но я ощущал усиление своим телом. Этот момент положил начало моей чудаковатости. «Изуку, что ты делаешь?» — с искренним интересом спросила меня мама. «Я плахожу геойскую тенявку», — уверенно ответил я, продолжая отжиматься. По телу снова прошлась волна тепла, говоря об активации героизма. Отжиматься сразу стало легче. «Как здорово! Я тебя поддержу!» — вдохновилась Финка. «Чтобы стать настоящим героем, тебе нужно хорошо кушать. Да, пока ты ребенок, то ты становишься молодцом уже за то, что сумел покушать, не извозюкав все вокруг. Надо отметить, что быть молодцом я научился не сразу. Но сейчас я могу не только самостоятельно пользоваться ложкой, но еще и попадать ей в рот. Впрочем, этому я научился уже несколько месяцев назад. Тем не менее, с мамой я был полностью согласен. Хорошее питание полезно для развития героя. Да и не только героя. Хорошее питание само по себе вообще полезно. Так или иначе, я уже не столько осваивал заново базовые человеческие навыки, сколько тренировался, развивая свои таланты. Тренировки героизма легко можно было замаскировать под детские игры, а все прочие тренировки объяснялись моей увлеченностью геройской тематикой. Помнится, в прошлой жизни, будучи ребенком, я фанател от паука-человека. Так что, для ребенка, полагаю, это нормально. Тем более в этом времени. Кстати, насчет героев. Сейчас у подавляющего большинства людей имеются причуды, сверхъестественные способности. В моей прошлой жизни такого не было, так что я и предполагаю, что родился спустя несколько поколений после своей смерти. Или же это другой мир. Тем не менее, до появления причуд этот мир был обычным, но, после появления сверхъестественных сил, в какой-то момент начали появляться люди, подражающие героям из комиксов. Эта тенденция охватила весь мир, став настолько популярной, что подражание героям перестало быть глупым позерством, став настоящей профессией. Сейчас существуют официальные агентства героев, а также специальные учебные заведения, где тренируют кандидатов в герои. Так что, похоже, я уже заранее определился со своим образованием. Тем более, что прилюдно использовать свои причуды запрещено законом. А у профессиональных героев есть лицензии, позволяющие открыто применять способности. Вдобавок, за это хорошо платят. Тем временем мой сосед Кацуки встал на ноги. В смысле, научился ходить, более-менее. Твой сын как-то слишком быстро растет. Я знаю. Возможно, это влияние его причуды. Пока наши матери разговаривали, я играл с ребенком. Точнее, я тренировался, но со стороны казалось, будто мы играем. Магма течет в наших венах, раскаляя сердца. Безграничное слияние. Провозгласил я, помогая парню забраться ко мне на спину. Поддержал меня Кацуки. Надев утяжелитель, я начал колотить дерево, растущее у нас на заднем дворе, будто это был злодей. Мой кулак пронзит небеса. Бей! Радостно кричит малыш Бакугоу. Парень, сидя у меня на шее, размахивал руками, будто тоже хотел кого-то ударить. Случайно или нет, но из-за этого пару раз попадало и моей голове. Но я не жалуюсь, ведь за слабые оплеухи я улучшал крепость и живучесть. Хоть уровень от этого не рос, но я так и представлял себе некую шкалу развития таланта, которая росла при каждом ударе. Кстати, дерево я бил на полном серьезе, разбивая кулаки в кровь. Хорошо, что мама этого не видела, а все последствия такого самовредительства компенсировались потрясающей регенерацией. Они так хорошо ладят. Ты не против, если мы будем заходить почаще? Конечно, заходите. С тех пор, пока глава семейства был на работе, Мицука Бакуго часто приходила в гости к моей матери. Или Инка ходила в гости к ней, беря меня с собой. Порой они выгуливали нас с Кацуки в парке, встречаясь с другими молодыми мамами нашего района, которые также выгуливали своих паразитов. Кацуки обзавелся новыми друзьями, которые чуть ли не в рот ему заглядывали, ловя каждое мудрое изречение. Хотя, как по мне, мальчик просто подавлял остальных своей уверенностью и агрессией, которой у него становилось все больше с каждым годом. «Каччан, ты умеешь читать?» Соседские мальчишки были ошарашены. «Ха, легко!» Хвастливо задрал нос парень. «Изуку, ты знаешь, что твое можно прочесть как деку, что значит бездарный. Ты такой умный!» Поддакнул ему пухлый мальчишка. «Ха-ха, забавно!» Провозгласил я. «Но знай, юный Бакугоу, не имя определяет нас. Это мы сами, своими поступками, наполняем имена смыслом. Всемогущий создал свое имя сам. Так что, твое имя не имеет значения, важно лишь то, что ты можешь». Высказавшись, я поднял кулак вверх и получил повышение героизма. Кстати, всемогущий — это что-то вроде Супермена в этом мире. Нынешнее лицо геройской профессии и официальный символ мира. Хотя, наиболее популярен он в Японии и США. «Я могу все», — вдохновенно высказался Кацуки. «Тогда давай проверим, кто может больше. Кто быстрее добежит до пруда, тот и победил. Счастливо оставаться». Тут же бросился к пруду Бакугоу. Демонстративно размявшись, я дал остальным детям стартовать. И только когда Кацуки уже пробежал половину пути, старт взял я сам. Это было легче, чем я думал. Мало того, что даже внешне я выгляжу старше своих сверстников, так еще и благодаря игровым характеристикам мои физические возможности ощутимо выше. Сейчас моя сила и выносливость на уровне взрослого мужчины или, в крайнем случае, подростка. Так что, трехлетних детей я обогнал легко. С моей причудой это было просто нечестно. «Так нечестно», — сразу же заявил Кацуки. «И, в принципе, он совершенно прав. Я тоже так думаю». «Ха-ха, ничего, юный Бакугоу, когда станешь старше меня, станешь и быстрее». «Я старше», — возмутился Кацуки. «Ау, ну тогда тебе уже никогда не догнать меня. Рах, смотри». Подскочив к пруду, он схватил с земли камешек и бросил его в воду. Галька отскочила 7 раз подряд, прежде чем плюхнуться и уйти на дно. 7 раз, а ты так можешь, деку? «Честно, не могу. У меня никогда не получалось запустить лягушку больше 3 раз подряд. Так что я даже не представляю, как вообще такое возможно. 7 отскоков. Это просто за гранью добра и зла. Тем не менее, просто признать поражение я не мог. Поэтому, взяв одну из галек, я также метнул ее в воду, стараясь сделать это так, чтобы она отскочила хотя бы несколько раз. 5 раз. Вздохнул я. «Ну, тоже неплохо. Для меня это было действительно неплохо. Возможно, это влияние ловкости и удачи». «Ха, я лучший», — возгордился Кацуки. «В беге я тебя одолел, так что пока ничья, 1-1, возразил я. «Но, раз ты хочешь победить, давай проверим, кто дальше прыгает». «Я». Как-то остальные дети были забыты парнем, он полностью сосредоточился на соперничестве со мной. Сами же мелкие паразиты не хотели вставать между нами и даже не пытались одолеть нас в каком-то очередном испытании. Кстати, в прыжках, естественно, победил я. Чувствую себя как здоровый бородатый мужик, хвастающийся своей силой перед детьми в песочнице. Наверное, поэтому сам я не рвался в лидеры компании, оставив роль заводилы Бакугоу. «А сейчас мы будем играть в героев», — бескомпромиссно заявил Кацуки. «Я буду всемогущим», — тут же заявил один из парней. «Нет, всемогущим буду я», — возразил Каччан. «Ты можешь быть старателем». «Тогда я буду босаткой, а я загрузчик». У некоторых героев довольно странные профессиональные псевдонимы. «Изуку, а ты будешь злодеем», — победно оскалился Кацуки. Забравшись на вершину, герой взглянул на этот прогнивший мир, и сердце его заполнилось тьмой. С радостью принял я предложенную роль. Мир несправедлив. Одни рождаются сильными, другие слабыми, кто-то богат с рождения, а кто-то вынужден жить в нищете. Я разрушу этот ужасный мир. Я сломаю ваши наивные иллюзии, герои. Имя мне Злодиус. Нападайте, и я низвергну вас в пучины отчаяния. Уахахахаха. ГММ, Я немного увлекся. Мое тело стало легче, а мышцы наполнила сила. Неожиданно, притворяясь картонным злодеем, я вошел в героический режим. Значит, это и так может работать. А еще, похоже, окружающие каким-то образом могут ощутить это. На мой призыв ответил только Кацуки, бесстрашно бросившись в бой. Другие мальчишки замерли в нерешительности, боясь нападать на меня. Пухлый подлиза вообще отступил на шаг. «Получай! Детроитский удар!» — воскликнул Кацуки, нанося прямой удар кулаком. «Это что?» — продолжал я играть роль злодея, подливая в свой тон больше высокомерия. Кулак Бакугоу был перехвачен, и не сильно сжав его руку, я не позволил парню вырваться из моего хвата. Впрочем, он и не собирался отступать, сразу же ударив меня второй рукой. Я даже не блокировал его удар, позволив его маленькому кулачку уткнуться мне в бок. «Всемогущий, похоже, ты ослаб», — протянул я. «Твои удары стали слабы, как у трехлетнего ребенка. Тебе пора на пенсию, неудачник, оставь дело героев молодому поколению». «Ах ты!» — возмутился Кацуки. «Да я тебя!» Он попытался вырвать руку из моего хвата, но не смог. И, вместо этого, схватил меня за плечо свободной рукой и, подпрыгнув, ударил меня коленом под дых. Вот же мелкий драчун. Это ведь только для меня его удары, словно комариные укусы. У других детей нет такой защиты. Тем не менее, пусть об этом его родители беспокоятся, я его воспитывать не собираюсь. Ха-ха-ха, всемогущий, ты ведь должен понимать, что герои побеждают лишь в глупых историях на телевидении. Такое возможно лишь в справедливом мире. Но наш мир слишком стар и жесток для такой ерунды, справедливость это просто иллюзия. Прими реальность и сдайся. Заткнись, Деку. Я тебя одолею. Воскликнул Кацуки. Эй, возмутился уже я. Мы же договаривались. Я не Деку, я Зладиус. Нет, все, я так не играю. Моя героическая аура развеялась и прочие дети вздохнули с облегчением. Игра окончена, но, это было на удивление весело. Не ожидал, что настолько увлекусь детскими играми. Позже, наши матери устроили нас в один детский сад. К тому времени я достиг уже 10 уровня и у меня открылся второй навык, которым я выбрал скорость. Сам я выглядел лет на 6, хотя мне и 4 еще не было. Мои же физические возможности уже вышли за человеческие лимиты. Разве что, в приступе истерической силы взрослый тренированный мужчина мог сравниться со мной. Так что, соревнования с детьми стали мне совершенно неинтересны. Свои тренировки я стал усложнять. Пока, правда, количественно, а не качественно. Вместо 50 отжиманий, 100, потом 200, 300. Я бы мог и 1000 раз отжаться, но это было уже слишком скучно. Да и не так уж я спешил с развитием. Вообще, если бы не эта игровая система, я бы никогда не стал уделять столько своего времени физическим упражнениям. Но, видя наглядный результат таких тренировок в цифрах и ощущая на себе, я чувствовал сильную мотивацию. А еще, я сам не заметил, как всерьез увлекся всей этой геройской тематикой. Не потому, что того требовал мой талант, а из-за интереса. Даже не помню, когда начал смотреть передачи по телевизору о работе профессиональных героев. Залазил в интернет через мамин компьютер и искал статьи об интересующих меня личностях. А еще, хоть до полового созревания мне еще далеко, но я уже стал преданным фанатом диких кошек. Это недавно сформировавшаяся команда про героев. 4 20-летних героя, Мандалай, Пикси Боб, Ригдолл и Тигр. Их костюмы соответствуют геройским прозвищам. Меховые сапожки, перчатки в виде кошачьих лап, а также хвосты, прикрепленные к поясам. Причем, хвосты весьма подвижные. И если Тигр это мощный мужицкий мужик, то остальные трое – привлекательные молодые девушки. Если бы мама разрешила мне завести кошку, то я бы взял одну из них. Хотя, я не спрашивал, обычные кошки меня не интересуют. В прошлой жизни я держал дома кота, так что мне известно, насколько это зловонное и вредоносное существо. Гадит и рыгает обязательно на ковер или на кровать. Но, вернемся к моей жизни. В детском саду я полюбил утренние занятия физкультурой и время прогулок, когда можно было потренироваться во дворе. В прочее время я предпочитал принимать участие в активных играх. Хотя, различные задания, которые нам давали воспитатели, мне тоже помогали. Рисование, оригами, а также другие подобные занятия помогали мне уже не в развитии игровых статистик, а в оттачивании обыкновенной моторики. Хотя, из-за высокого показателя ловкости моя координация и так была хорошей. Когда же нам было по 4 года, у малыша Бакугоу пробудилось причуда. Вау, круто, какая яркая причуда. Дети и даже воспитатели были восхищены. Кацуки стоял с поднятыми ладонями и любовался небольшим фейерверком в своих руках. Его причуда заключается в том, что пот, выделяемый ладошками, довольно взрывоопасен. И если сейчас это похоже на взрыв небольшой петарды, то, подозреваю, через десяток лет он сможет имитировать взрывы гранат. Все же, фактор причуды – это особенность тела. И причуда ребенка также отличается от причуды взрослого, как и физические параметры. Я не знаю, попадает ли в это правило моя причуда. Хотя, со временем я ведь тоже становлюсь сильнее, верно? Ха-ха, Деку, моя причуда круче твоей. Ну, этого стоило ожидать. Да ни разу, отозвался я, ковырнув пальцем в ухе, и получил кулаком в нос. При этом внутри кулака Бакугоу хлопнул небольшой взрыв, что немного усилило удар. Но, все равно, и это все. Придурок, разозлился парень. Хмм, он уже и ругаться начал. Тем не менее, не сумев ударить меня сейчас, он отступил, продолжая ворчать себе под нос. Кацуки же, после пробуждения причуды, стал все реже соревноваться со мной, переключившись на утверждение своего лидерства в группе мальчиков. А его характер, ранее не блистающий терпимостью, стал по-настоящему взрывным. Его общение со мной теперь ограничивалось лишь злобными ругательствами и ворчанием. Однажды я застал его за хулиганством. «Да ты просто слабак, неудачник», – провозгласил Кацуки, сбив на землю мальчишку смачным ударом по лицу. «И, хоть прокачка героизма требовала от меня вмешательства, я хотел понаблюдать за развитием ситуации. Кацуки грубый и жестокий, но, при этом он всегда мечтал стать героем, а не злодеем. Простите», – хныкнул упавший ребенок, – «верни мою карточку», – выкрикнул пухлый мальчик с небольшими дьявольскими крыльями. Бакугоу грозно ударил кулаком по раскрытой ладони, создав небольшой красочный взрыв с густым черным дымом. Вот, побитый ребенок достал из кармана карточку с изображением героя. Я даже узнал этого персонажа. Это была Пикси Боб, красавица-блондинка с зелеными глазами. А это значит, что Пухлиш определенно хороший парень. И Кацуки молодец, раз восстановил справедливость. В общем, вмешиваться в эти разборки я не буду. Глава 2. Героическое хобби. Глянув на старую фотографию, я сравнил маму в настоящем с тем, как она выглядела 11 лет назад. Да, с тех пор, как я появился в этом мире, прошло немало времени. Но, сейчас не об этом. «Мам, ты распухла», — сделал я индуктивный вывод. «Изуку», — возмутилась Финка Мидория. «Да ты только посмотри». Показываю ей старую фотографию. «Ты была горячей стройной красоткой. А теперь, ну, ты и сейчас очень даже ничего, милая пышечка, но стройной тебя уже не назвать. В моем возрасте это нормально», — недовольно пробурчала Инка. «Ничего подобного. Ты еще молода и очень симпатична. Изуку, ну хватит». Голос Инка дрогнул от смущения. «Я к чему веду-то?» — вздохнул я. «Ты ведь все время дома, могла бы заняться фитнесом или что-то вроде того. Если хочешь, я могу помочь тебе с упражнениями, чтобы вернуть твоей попке прежнюю упругость, Изуку». Грозно нахмурилась покрасневшая мама. «Ладно, если ты так не хочешь заниматься собой, пусть так. Я тебя все равно люблю». «Ох!» — страдальчески вздохнула женщина, начав массировать переносицу двумя пальцами. «Изуку, тебе не пора в школу». «Да-да, уже ухожу. И я тоже тебя люблю, милый». Когда я покидал дом, то мама, как и каждый раз до этого, нежно обняла меня, уткнувшись лицом в мои волосы, а я обнял ее в ответ. «Хмм, действительно пухленькая, такая мягкая. Ха, ты у меня такой ласковый ребенок», — улыбнулась мама, отпуская меня. К этому моменту я уже открыл дверь и услышал со стороны соседнего дома одновременно гневный и смущенный крик Кацуки. «Отстань, старуха, хватит ко мне цепляться». Это Мицуки Бакугоу пыталась также обнять своего сына на прощание, прежде чем тот убежит в школу. Вот он, как раз, пробежал мимо нашего дома. Мы с Инка проводили парня задумчивыми взглядами. Вот честно, я его не понимаю. Его мама ведь такая красотка. Ну не в этом дело. Так-то, Мицуки тоже заботливая мама, но, если моя Инка всегда добрая и нежная, то Мицуки не скупится на воспитательные затрещины, да и своим характером Кацуки определенно пошел в маму. «Изуку, обещай мне, что не станешь таким», — попросила меня Инка. «Никогда», — уверенно ответил я. Отправившись в школу, я также решил для себя, что если мама не начнет заниматься своей фигурой, я не буду больше ей напоминать об этом. Не думаю, что ей будет приятно, если я начну постоянно указывать ей на вес. Так, чего доброго, собственными же руками создам у нее комплекс полноты. Тем более, она не настолько полная, чтобы нужно было волноваться о ее здоровье. До школы, собственно, я добрался быстро. Весь учебный день как-то прошел мимо моего сознания. Я выполнил задание учителя, слушал лекции и вел конспект. Но, казалось, будто все это пролетело мгновенно. И, когда занятия кончились, я поспешил вернуться домой. Правда, долго я не оставался в четырех стенах. Мама уже привыкла, что после обеда я ухожу на геройскую тренировку. Уже довольно давно я начал этим заниматься, а пару лет назад нашел в интернете странный курс тренировок. В смысле, это был обычный набор упражнений, 100 отжиманий, столько же приседаний, еще 100 на пресс и 10 километров бега каждый день. Для меня это не было чем-то тяжелым, уже тогда мои характеристики намного превышали возможности обычного человека. Но, когда я первый раз выполнил все эти упражнения, то получил бонусную единичку к силе, ловкости и выносливости. Для меня это было, в некоторой мере, шоком. Каким-то образом я случайно нашел в интернете чит-код от реальности. С тех пор я каждый день выполняю этот набор упражнений и получаю бонусы к своим характеристикам. Также я не забываю прокачивать таланты и навыки. Когда у меня появился навык нападения, который действовал так же, как и оборона, только в атаке, меня немного заинтересовали боевые искусства. Вот я и нашел в интернете методичку, по которой начал заниматься. Все же, оборона и нападение повышают эффективность техник боевых искусств, так что, их действительно не помешает изучить, и все это требовало немало времени. Хотя, столько же времени я тратил и на другие интересные вещи, вроде изучения последних новостей мира героев. И, конечно же, каждый год я смотрел в интернете трансляции спортивного фестиваля ЮИ. В Японии это событие равнозначно Олимпийским играм. И, кажется, мода этого мира меня слишком увлекла. Я уже всерьез прикидываю варианты своего геройского костюма на будущее. Первые эскизы меня совершенно не устраивают, они слишком напоминают костюм всемогущего. Все же, помимо того, что этот герой официально сильнейший, так еще и его причуда чем-то напоминает мою собственную силу. Вряд ли у него игровая система, но если смотреть со стороны, наши силы похожи. Огромная физическая мощь и выносливость. Хотя, мне еще далеко до мистера всесильного, он обычным ударом руки может создавать природные катаклизмы. Тем не менее, я надеюсь, что потенциально моя причуда может стать сильнее, когда я прокачаюсь. В любом случае, это сходство заставляет меня вспоминать его стиль, когда я думаю над своим костюмом. Но, при этом, стиль этого героя мне не нравится. Такое чувство, что этот мужик выкроил свой комбинезон из американского флага. Собственно, он даже свои боевые приемы назвал в честь американских штатов. Нет, не подумайте, я ничего против штатов не имею. Мне не нравится сама концепция такой национализации геройского образа. А еще, костюм мистера всесильного, это, блин, облегающее трико. Хорошо еще, что он не носит поверх него красные труселя, как главный извращенец Метрополиса. Да и вообще, я не очень-то хотел равняться на других героев. Я хочу создать свой стиль, но, на первом месте должна быть функциональность, наверное. У меня есть навыки, которые должны увеличить эффективность использования экипировки. Значит, костюм сам по себе должен быть крепким, чтобы эффект обороны был сильнее. Также можно утяжелить ботинки, для более сильных пинков. Ну и перчатки, конечно же, их тоже нужно укрепить тяжелыми вставками. Хотя, я и так могу выдавать удары чудовищной силы. О соответствующем оружии я не думал, оно будет меня только ограничивать. Потому что, ударив в полную силу, я просто сломаю свое оружие. Можно подумать об огнестреле, разве что, но получить его сложнее. И моя жизнь продолжалась. Я становился сильнее, понемногу с каждым днем. Но, эта сила накапливалась и никуда не исчезала. И, в какой-то момент она мне пригодилась. До этого я развивался с помощью тренировок и никогда ни с кем не бился всерьез. Даже с хулиганами не сталкивался, если не считать Бакугоу. Малыш Кацуки вырос в засранца, и он бы с удовольствием меня избил, если бы мог. Но, к данному случаю, он не имеет никакого отношения. В этот день я, как и много раз до этого, возвращался домой после тренировки. Да нет, ну нафиг. Скептически нахмурился я. Из отделения банка выскочило два парня бандитской наружности. И у обоих были крупные мешки, из которых прямо-таки вываливались деньги. Они сразу побежали к автомобилю, который был припаркован рядом с проезжей частью. А из банка уже доносится вой сирены. Ограбление налицо. И, мне, вроде бы, вовсе не обязательно вмешиваться. Я не полицейский и не прогерой, я обычный ребенок. Но, то, что я не должен этого делать, вовсе не значит, что не хочу. Это отличный шанс показать себя и проверить свои возможности. А в своих силах я более-менее уверен. Несмотря на возраст, у меня просто читерская способность. Эй, че за хрень, а? Почему мы не едем? Прозвучал взволнованный голос с одного из грабителей. Что там? Второй выглянул в окно и увидел, как я спокойно приподнял заднюю часть машины, подняв задние колеса над землей. А так как автомобиль заднеприводный, то никуда поехать он не мог. «Эй, слышь, пацан, отпустил живо». Ну да, хоть он немного и удивился, но сама ситуация не такая уж невероятная. В этом безумном мире ребенок с такой чудовищной силой вполне укладывается в рамки разумной нормы. Это гражданское задержание. Спокойно пояснил я, взявшись за дно автомобиля уже обеими руками. «Че что, ах ты!» Крик грабителя перешел в истерику, когда я, чуть поднапрягшись, резко потянул машину вверх. «А, ксо, пиздюк, я тебя урою, ты сдохнешь!» Кричал в ужасе грабитель, когда я перевернул автомобиль. Вот просто взял и перевернул. «Убью, убью, убью!» Убивалка не выросла. Хмыкнул я, совершенно не чувствуя никакой опасности. Но грабитель сумел меня немного напугать. Выбив двери перевернувшегося авто, он резко выскочил и набросился прямо на меня. Это было очень быстро, он двигался раз в 5 быстрее обычного человека. А я подобного не ожидал и пропустил удар в голову. И это ты называешь ударом. Честное слово, это было даже не больно. Грабитель снова замахнулся, но на этот раз я уже не зевал. Перехватив его кулак, я скрутил парня, используя захват, выученный по методичке из интернета. Получилось не очень хорошо, так что, я случайно сломал грабителю руку. Хмм, кажется, ошибся, нужно еще отработать этот прием. Болезненно застонал парень. Второй грабитель как раз выбрался и, похоже, намеревался сбежать на своих двоих. Но, к этому времени уже подоспела полиция и парочка местных героев. Быстро они, однако, сдаюсь. Пробормотал преступник, глядя на пожарный шланг, направленный ему в лицо. Это местный прогерой. Честно говоря, его образ меня немного смущает. Человек-гидрант, прямо. Собственно, он и работает под этим псевдонимом, гидрант. Его причуда заключается в том, что он может сохранять внутри себя огромное количество воды и выпускать ее мощной струей через руку. Специализируется, как нетрудно догадаться, на тушении пожаров. Это ведь ты сделал. Спросил меня второй подошедший герой, Десутигара, двухметровый мускулистый мужик в синем комбинезоне. Он взялся за крышу перевернутого мной автомобиля и поставил его обратно на колеса. В ответ на его вопрос я только кивнул. «Ты молодец, в таком возрасте одолеть двух грабителей. Это было глупо». Глухо прозвучал голос гидранта из-под шлема. «Мальчик, ты мог пострадать». «Да, это тоже верно», кивнул Десутигара. «В будущем ты легко сможешь стать героем, но пока не пройдешь обучение и не получишь лицензию, лучше не делай больше ничего подобного. Оставь преступников героям и полиции. Как-никак, это наша работа». «Ох, отчитали, вот прямо стыдно мне стало». «На самом деле нет. Всю эту отповедь героя я слушал с нечитаемым выражением лица, попутно ковыряясь пальцем в ухе. Ведь для себя я уже решил, что подобное геройство для меня очень выгодно. Ведь... За задержание одного грабителя я получил уровень героизма. Очевидно, подобные поступки позволяют более эффективно прокачивать этот талант. Когда на горизонте показались репортеры, я решил не убегать от славы. Таким образом, я попал на региональное телевидение и, неожиданно, оказался школьной знаменитостью. Я, правда, не учел, что мама тоже об этом узнает. Она меня не ругала, но Инка так переволновалась, что ей стало плохо и уже мне пришлось ее успокаивать. И когда она попросила меня не подвергать себя риску, я просто не мог ей отказать. А еще на следующий день, когда я отправился на учебу, половина класса уже знала о моем дебюте на телевидении. Вторая половина узнала уже в школе, когда первая половина начала меня расспрашивать. «Так ты хочешь стать героем, Мидория-сан?» «Возможно. Пока это просто, хобби». Протянул я в ответ. «Все же, то, как я интересуюсь геройской темой, это действительно больше похоже именно на хобби. ТЦ, выпендрежник». Проскрежетал сквозь зубы недовольно Кацуки. Мне оставалось только улыбнуться на подобное обвинение. И, собственно, так и вышло, что геройство стало моим хобби. Я помнил об обещании матери, поэтому светиться на камеру больше не собирался. Более того, на всякий случай я начал носить с собой нехитрую маску. Но, и на этом меры предосторожности не кончились. В поисках чрезвычайных происшествий я отправился патрулировать в соседний город. Патрулирование я совмещал со своими ежедневными тренировками, так как наткнуться на ограбление банка или другое подобное происшествие оказалось не так-то просто. В течение целой недели я просто гулял по городу чуть ли не до самого вечера и ничего не происходило. А если что-то и случалось, то происходило это далеко от того места, где я патрулировал в тот момент, и с опасностью быстрее справлялись местные герои. Ну да, им-то проще, они получают информацию о происшествиях в своем агентстве. Мне же остается лишь старое доброе патрулирование с надеждой, что во время моего дежурства хоть что-то произойдет. В конце концов, после недели поисков, я нашел то, что искал. Почти. Ну, это не совсем то, что я искал, но сойдет. Вздохнул я. В малолюдной части парка малолетние хулиганы пристали к девочке. Все они выглядели младше меня. Хотя, я сам выгляжу старше своего возраста, так что, эти дети вполне могут оказаться моими сверстниками. Вот сейчас ты за все и поплатишься, горилла, горилла. Поддержали заводилу остальные хулиганы. Я едва сдержал порыв рассмеяться. Девочка была очень даже миленькой, обещая подрасти в настоящую красотку. И на гориллу она совершенно не походила. Может, у нее какая-то звериная причуда. Кстати, на беззащитную жертву она тоже не была похожа. Держалась малышка уверенно и не показывала ни капли страха, сжав кулаки и встав перед мальчишками в боевую стойку. Правда, что это за боевое искусство, я определить не могу. Для такого случая я не стал использовать подготовленную для геройства маску и начал действовать открыто. «Остановитесь!» – выкрикнул я, подходя к детям. «А!» – все сразу обернулись в мою сторону. «Как герой, я не могу спокойно оставаться в стороне, когда беспринципный негодяй угрожает невинной беззащитной деве». «Что?» – опешила невинная беззащитная дева. «Я сама могу за себя постоять, поэтому я решил вмешаться». Продолжил я, полностью игнорируя протест девочки. «Отстань, она сама виновата», – выдал мне один из мальчишек. Тем не менее, они уже не чувствовали себя так уверенно. Я уже замечал это раньше, а сейчас снова убедился. Когда начинает действовать моя героическая аура, окружающие чувствуют это. Пока я медленно подходил, мальчишки начали неуверенно отступать. Даже девчонка притихла, удивленно разглядывая меня. «Бегите, спасайтесь, ибо справедливость безжалостна», – посоветовал я. «Наверное», – произнес я это слишком грозным тоном. Или так подействовал эффект моей ауры. Но, сначала один, а потом и все остальные хулиганы бросились в бегство. И я ведь даже силу свою не показал, они просто испугались моего уверенного напора. «Хах, трусы!» – фыркнул я. «Правда, обычно я себя так не веду, кажется, сам того не понимая, я просто начал красоваться перед девчонкой. Мне совсем не нужна была помощь», – недовольно пробурчала она. «А я и не предлагал помощь», – улыбаюсь ей. «Спасать девочек, попавших в беду, это просто мое хобби. Как тебя зовут?» «Изуку». «Я Ицуки», — представилась девчонка, протянув мне руку. И я попался в ловушку, пожав протянутую руку. Девчонка использовала свою причуду, из-за чего ее руки от локтей резко увеличились, при этом став на порядок сильнее и крепче. Я чувствовал, как она усилила нажим, и тут даже взрослый мужик взвыл бы. «Для тебя, Киндаусан», — добавила девочка с грозным прищуром. «И я не слабачка. Вау, как скажешь, Шицуки-тян». После этого рыжая девчонка попыталась меня легонько побить. Возможно, вмешавшись, Я встал не на ту сторону, и это те мальчишки нуждались в защите. Хотя, я бы все равно помог бы девчонке. Она ведь миленькая, пусть и маленькая еще. Следующие 2 года я постоянно занимался своим новым хобби. Только спустя первый месяц патрулей, мне довелось поучаствовать в настоящем происшествии. Кто-то задействовал огненную причуду, и многоэтажное здание практически мгновенно вспыхнуло. Сотни людей оказались в плену огня. Пожарные и другие герои еще не успели прибыть на место, а я оказался как раз поблизости. Там было очень жарко, но обычное пламя сильно обжечь меня не могло. Вдобавок, двигался я слишком быстро. Настолько быстро, что мое появление просто сдуло немалую часть огня в той квартире, куда я ворвался, разбив окно. Благодаря запредельной силе и ловкости я двигался очень быстро, а навык скорость позволял мне перемещаться еще быстрее. В течение 1 минуты я вытащил всех пострадавших с первого этажа, после чего занялся вторым. И, когда подоспели пожарные, я уже практически закончил спасение погорельцев. Кстати, это был первый раз, когда я геройствовал в своей маске. Она закрывала половину лица, а волосы я спрятал под капюшоном своей ветровки. О том, что одежда моя пропахнет дымом и испачкается из-за пепла, я не подумал. Но, чуть позже, в этот день, я увидел, как в речке испуганно барахтается котенок и, бросившись его спасать, промок до последней ниточки. Так что, скрыть следы своего опасного подвига мне удалось, пусть и случайно. А то, что я искупался, спасая несчастное животное, маму особо не расстроило. Меня просто окружили заботой и часто проверяли, не появилось ли признаков простуды. Но, к вечеру Инка уже успокоилась. К слову, насчет нее. Некоторое время, пока меня не было дома, мама все же занималась какими-то упражнениями, благодаря чему ей удалось вернуть свою прежнюю фигуру. Хотя, я бы не расстроился, если она осталась бы немного полной. В любом случае, помимо случая с пожаром, я еще не раз оказывался в подобных ситуациях. Ограбление магазина, когда злодей-одиночка взял продавца в заложники. Для меня это не было проблемой, ведь я мог двигаться намного быстрее обычного человека, и преступник просто не успел ничего сделать, прежде чем я его обезвредил. Потом я заметил, как водитель на дороге не справился с управлением и выехал прямо на пешеходную часть, где было полно людей. Тут я уже просто не успел надеть маску, но зато вовремя перехватил автомобиль, не дав ему никого задавить. К счастью, это принесло мне лишь недолговечную известность в интернете, а до мамы даже слухи не дошли. Все же, произошло это в другом городе. Продолжал я в том же духе. Находил злодеев и задерживал их, вызывая полицию, если они уже не были в пути. Реже мне доводилось спасать людей из различных происшествий, вроде пожаров или аварий на дорогах. Часто я мелькал в зеленой ветровке с капюшоном, и кто-то в шутку прозвал меня зеленым гоблином. Все же, я все еще оставался мелким, по сравнению с взрослыми, хотя и превосходил большинство людей в силе. В общем, в интернете я стал известен именно под этим прозвищем, но мне это не нравилось. Я не хочу в будущем прославиться именно так, когда стану профессиональным героем. Сначала я даже не обращал на это внимания, пока во время очередного спасения меня не узнали. «Ты же зеленый гоблин», — восхищенно выдал мальчик, которого я вытащил из-под обрушавшегося моста. Меня просто покоробило такое обращение. И тогда я понял, что мне нужно собственный псевдоним, но ничего придумать сразу не получилось. Я хотел, чтобы мое прозвище отражало силу, на которую я полагаюсь во время своей работы героем. И, в то же время, я не хотел копировать стиль Алмайта. Собственно, подходящее имя пришло само через некоторое время, когда я решил сэкономить на проезде и вместо того, чтобы ехать на метро, отправился в соседний регион своим ходом. Мои характеристики уже просто зашкаливали и, вложив все силы, я так рванул, что ударная волна с мощным грохотом заставила деревья покачнуться. Сорвавшись с места, я в считанные секунды разорвал звуковой барьер. Это был первый раз за последнее время, когда я использовал всю свою силу. И, в итоге, в тот день я так никуда и не ушел. От такой скорости задымилась моя одежда, а ветровку вообще сорвало, и я теперь даже не знаю, где она. Очевидно, для того, чтобы задействовать всю свою силу, мне понадобится очень крепкая одежда. Но, благодаря этому инциденту я определился с именем. Как-то по-детски пафосно, но мне нравится. Да и ничего лучше придумать у меня, все равно, не получалось. На следующее геройство я вышел уже в новой одежде. Для начала, я изменил общий стиль, взяв ту же одежду, но в новых цветах. Разве что, для ветровки стало уже слишком тепло. Так что, ограничился я лишь черной футболкой с изображением темно-синей молнии спереди. На ногах темные джинсы и крепкие ботинки. Повязка, которой я закрывал нижнюю половину лица, теперь тоже была другой, с изображением острых акульих зубов. В общем, весь мой образ стал гораздо более агрессивным, я бы сказал, бунтарским. И именно в таком виде я совершил свой следующий геройский подвиг. Еще в поезде я заметил странного мужчину и решил проследить за ним. Крепкий блондин как-то нехорошо осматривался, и от него просто веяло угрозой так, что рядом с ним никто просто не решался садиться. Он даже одет был в длинную накидку с капюшоном. Пусть это и было несколько предвзято с моей стороны, начать подозревать его непонятно в чем, только из-за того, что его вид вызывал у меня ассоциации с серийным убийцей, но, как оказалось, ассоциации у меня очень даже точные. Крепыш вышел на небольшой станции и без задержек направился в какой-то поселок. Это, по сути, была просто большая прибрежная деревня. И, уже на подходе к населенному пункту мужчина активировал свою причуду. Похоже, я не ошибся. Вздохнул я. Сначала руки и торс мужчины вздулись, словно мышцы под кожей стали в несколько раз больше. Впрочем, не словно, именно так и было. Ведь дальше мышцы стали змеями выползать из его тела, оплетая мужчину тугой мышечной броней. Со стороны это смотрелось довольно жутко. И, подозреваю, силенок ему эта трансформация прибавила немало. Но, наверное, как и все пользователи причуд типа трансформации, на поддержание такой формы он тратит много сил и быстрее устает. Хе-хе-ха. Сгорбившись, засмеялся он. От парня просто за версту разило безумием. В следующий же момент я просто застыл в ступоре. Я видел разных преступников, к такому мои нервы оказались не готовы. Эта гора мышц просто бросилась к первому встречному и... «Сдохни!» — воскликнул психопат. И ударил человека. Со всей силы, которую ему предоставила его причуда. Кажется, я даже слышал хруст ломающихся костей. Я просто стоял и в шоке смотрел, как падает уже мертвое тело. Вряд ли человек может жить, когда его голову вмяли в туловище. Безумец же и не думал дожидаться, когда я приду в себя. С задорным ревом он бросился к ближайшему зданию и, сцепив руки вместе, мощным ударом проломил стену. «Не едет!» — оглушил меня пронзительный женский визг. Но, он мгновенно оборвался, а здание будто взорвалось изнутри. Пробив уже другую стену, преступник вырвался наружу, сжимая в руке перекореженное человеческое тело, залитое кровью. «Нет!» До меня начало доходить, что своим бездействием я позволил ему убить уже двух человек. Сжав кулаки, я пригнулся, готовясь сорваться на злодея. Тогда же в него ударила мощная струя воды, заставив блондина отбросить жертву и закрыться от атаки обоими руками. Ха! Что это? Неужели герои? В таком месте, не теряя веселого настроя, протянул мужчина. Голос у него был мощным и даже каким-то жестоким, словно полное отражение своего владельца. «Че, что ты делаешь?» – прозвучал женский голос. Против злодея вышли два человека. Мужчина и женщина в похожих геройских костюмах. Кажется, я даже видел уже их в интернете. Морские коньки. Они патрулируют побережье и специализируются именно на морских делах. Спасают утопающих, помогают пострадавшим в шторм судам, ловят пиратов, ну и все в таком духе. И их причуды, как и квалификация как героев, совершенно не подходит для подобного боя. Он же их просто раздавит, как грузовик. «Я просто хочу повеселиться», — оскалился блондин. «Ведь сила дана нам для того, чтобы использовать ее. Покажите, на что вы способны, герои, мне захотелось сразиться с кем-то сильным». Но, спокойно дожидаться атаки мистер Мускул не стал, сразу бросившись в бой. И, раздавшийся гром ударной волной толкнул преступника в спину. Я просто ударил ладонью по воздуху с такой силой, чтобы удар получился достаточно быстрым для пробития пресловутого звукового барьера. Говоря проще, мой удар был настолько мощным, что создал ударную волну. Моя масса не такая большая, как у гиперзвукового истребителя, поэтому серьезных разрушений этим я не нанес, хотя, может, если ударил бы сильнее, волна получилась бы мощнее. Что примечательно, All Might, он же всемогущий, использует нечто похожее. Не так быстро. Привлекаю к себе внимание. Что, ребенок? Опешили герои, завидев меня. Преступник же, оглянувшись, посмотрел на меня с некоторым интересом. Ты, я знаю, кто ты. Как-то даже обрадовался он. Ты же зеленый гоблин. Сменил стиль. Хе-ха. Вот так свезло. Я давно хотел размазать тебя. Ненавижу, когда меня так называют. Вздохнул я. Мое имя Гром. Ха-ха-ха. Еще сильнее развеселился убийца. Гром, где твоя фантазия, коротышка? Хотя, договорить я ему уже не дал. С меня хватит. Сблизившись с блондином одним рывком, я ударил его ногой по бедру. При этом ударе я своей голенью ощутил, как ломается кость в ноге моего противника. Но, заканчивать на этом я не собирался. С исказившимся от боли и злобы лицом мужчина уже поднял на меня руку, явно желая размазать, как и хотел. Тем не менее, он слишком медленный. Его руку я встретил своим кулаком, раздробив предплечье. «Я не собираюсь тебя убивать», — мрачно сообщаю ему. «Все же, в будущем я собираюсь стать героем. Но, чтобы обезвредить, я переломаю тебе все конечности». Завершаю свою мысль. «Хах!» — хохотнул через болезненный кашель убийца. «Ты действительно силен. Так меня отделал, маленький ублюдок. Получи».